Глава 6. Ника. «Так как тебя зовут, детка?» Синеглазый смотрит на меня, чувственно изогнув губы, подходит и, подцепив золотистый замочек, тянет вниз. Они раздевают меня опять, второй раз за вечер, и я снова позволяю. Почему я все им позволяю? Словно загипнотизирована их наглыми, жадными взглядами. Чувствую, как платье сползает с плеч, дальше вниз, до талии. Он тут же подцепляет кружево бюстика, обнажая грудь. Что я творю? Они притащили меня в номер с огромной кроватью, явно не за тем, чтобы любоваться на звездное небо. Какая же я глупая! Из-за слепого желания отомстить Ванечке попала в такую историю. Нужно бежать, отделаться от них, обмануть и... Но почему же совсем не хочется этого делать? В голове все путается. Я слишком пьяна, чтобы принимать такие решения. Почему-то я думаю, что это приключение может стать самым лучшим в моей жизни. Сладким, запретным, невероятным, как те поцелуи, которые эти двое дарили мне. Как то, что сделал этот второй, который стоял за спиной и ласкал меня там, в самом тайном местечке. Кажется, его зовут Костя. А второй синеглазый — Марк. Имя ему идет. Очень. Разве плохо, если они полоскают меня еще? Еще чуть-чуть, совсем немного. И я... Я тоже могу полоскать их в ответ, почувствовать в своих ладошках их члены. А потом... Потом я скажу им, что я девственница. И, наверное, они сами прогонят меня. Зачем им лишние проблемы? На корпоративе было много таких, как Катюха, которую я застала с Ваней. Все умеющих, на все готовых, на все согласных. «Милая, ты язык проглотила? Или забыла о счастье все слова?» Костя, который подарил мне оргазм, кажется, он чуть старше синеглазого Марка. И глаза у него серо-зеленые, холодные такие, немного пугают. Зато сам он такой красивый, мужественный, сильный. Хочется еще раз ощутить на себе его пальцы. И в себе. Я краснею, вспоминая, что они хотели. «Имя, сестра, имя!» — говорит зеленоглазый Костя, смешно коверкая слова. «Я знаю, что это какой-то мем, но не помню откуда». «Вера...» «Нет, нельзя говорить им, как меня зовут, наверное...» «Да и зачем им знать? Это знакомство не продлится дольше одного вечера». «Вера!» — говорю имя, которое так нравилось маме. Она хотела назвать меня Верой, а папа был против. Ему хотелось чего-то более экстравагантного. Анжелика, Стелла, Виолетта. В итоге меня назвали Вероника. Папа всегда звал полным именем, а мама все равно называла Верой. А мне больше всего нравилось, когда меня звали Ника. Ника, Вера, Вероника. «Пусть для этих двух красавцев я буду Верой». «Вера?» — Марк ухмыляется, продолжая гладить ладонью мою талию и спину. «Да, просто Вера. Просто Вера. Как интересно. Мне так кажется, ты совсем непростая, Вера». Костя проводит пальцем по моей щеке, спускается ниже, обводя ключицу, еще ниже задевая вершинку соска, теребит его, чуть подтягивает вверх. Потом наклоняется, втягивает бутончик в рот, заставляя меня застонать и ахнуть от неожиданной сладкой истомы, смешанной с болью. «Ну что, скромняшка, готова ко второму раунду? Будет жестко, но... тебе понравится». Внутри все скручивается от беспокойства. Он сказал «жестко». Я не понимаю, что он имеет в виду, и поднимаю руку, думая, что могу оттолкнуть его. Но такую махину сдвинуть нереально. Он лишь притягивает меня на себя, а я утыкаюсь в его грудь. «Вера!» Его губы снова берут в плен мои. Он не просто целует, он словно таранит мой рот, делает такие движения языком, как будто... как поршень двигается или как член внутри. У меня все сводит от одной мысли, что во мне может быть его член. Низ живота пронзает остротой. Я чувствую новую порцию влаги на трусиках. «Какой сладкий ротик! Как приятно его целовать!» «Знаешь, крошка, тут есть еще пара парней, которые очень хотят познакомиться с твоим ротиком». «Что? О чем он говорит? Я не понимаю. Пара парней? Кого он имеет в виду?» В его зеленых глазах загорается огонь страсти. Он мягко давит на мои плечи, заставляя опуститься на колени. Я не очень хорошо понимаю, зачем. Я вообще очень плохо соображаю. Мне не надо было пить бурбон. И коктейли тоже. И вообще, мне нужно было уехать с этого корпоратива сразу, как только я увидела Ваню. А теперь я стою на коленях и словно в замедленной съемке смотрю, как мужчина дергает молнию и выпускает наружу того самого парня, который жаждет знакомства с моим ртом. О, его член такой огромный. Он просто не поместится у меня во рту. Ох, о чем я думаю? Неужели я на самом деле возьму это в рот? Нет, я сейчас встану и... «Ну давай, малыш, не стесняйся, он тебя очень ждет. Давай, скромняшка, покажи класс. Я сейчас просто в штаны спущу от того, как охрененно ты смотришься». Тот, которого зовут Марк, стоит рядом и, кажется, тоже собирается достать свой член. «Нет, я...» Хочу сказать, что не могу, но не успеваю. Константин проводит большим пальцем по моей нижней губе, раскрывая и тут же подталкивает к моему лицу багровую, остро пахнущую головку, на которой я вижу светлую капельку. «Что мне делать, мамочки? Что?» «Открой ротик, сладкая! Вот так! Возьми его в ротик!» «Ну, ты что, никогда не сосала?» «Нет!» «Охренеть! Будем считать, что я поверил!» «Но я правда...» Не успеваю договорить, потому что он проводит своим стояком по моим губам, размазывая капельку, которая оказывается соленой, а потом проталкивает головку глубже в рот. И я теряю способность соображать, потому что это настолько дико, нереально. Это все не со мной происходит. И в то же время я дико хочу снова ощутить то, что было там, в дамской комнате. Этот нереальный кайф оргазма, уносящего в небо. «Вот так, скромняшка! Представь, что это карамелька! Любишь сладкое? Сосала леденцы в детстве? Вот! Значит, все умеешь!» Я пытаюсь сделать движение губами, но кажется безуспешно. Он слишком большой, у меня не получается так сильно раскрыть рот. «Оближи его, как мороженое, эскимо! Проведи язычком! Да, вот так!» Делаю, как он говорит. «Кажется, у меня даже получается!» «Еще, малышка! Еще сильнее! Обхвати губами!» Вижу, как он водит рукой по стволу, лаская сам себя. Почему-то это невероятно заводит. И Марк стоит рядом и тоже гладит свой член. И, кажется, тоже хочет, чтобы я его пососала. Он двигается ближе. Костя все понимает, вынимает свое богатство из моего рта, уступая место другу. «Что же я творю, мамочки?» «Разве так можно? Я стою на коленях и ласкаю ртом член незнакомых мне мужчин. И, боже, мне ведь это нравится. Нравится, потому что мои трусики промокли, хоть выжимай, и влага течет по бедрам». Костя, видимо, замечает это, наклоняется, обходя меня сбоку, проталкивает руку мне в промежность, собирая сок. «Течет! Охрененно течет! Вот это подарочек мы себе сделали, да, второй пилот?» «Так точно, товарищ командир? Зачетная малышка, просто высший класс!» Я облизываю член Марка, отмечая про себя, что он такой же большой, как у Кости, но другой, чуть загнут вверх, толстый и пахнет по-другому. «Да, детка, ты просто космос, волшебная! Чуть сильнее, не бойся, зубки спрячь, втягивай в себя!» «Да, отлично. Если ты правда ни разу не делала минет, то сейчас ты просто бьешь рекорды. Теперь давай, поработай с моим». Члены меняются. Мне нравятся оба. И мне нравится то, что они меня хвалят, хотя где-то в глубине головы крутится мысль, что все это неправильно, что мне надо встать и бежать отсюда. Но я не бегу, потому что пока я ласкаю языком член Кости, Марк становится сзади, отодвигает кружево трусиков, и я чувствую его язык прямо там, у входа в мою киску. «Какая сладкая пилоточка у этой скромницы! Так бы и лизал!» Из моего горла вырывается стон. «Все это дико неправильно, но так катастрофически приятно!»